Глава 345. Преемник. Ци. Это слово было незнакомо Квин. Он никогда не слышал о нем раньше и даже не слышал, чтобы кто-то упоминал о нем. Судя по тому, как Лео говорил об этом, это звучало как некая мистическая энергия, которую, возможно, люди использовали давным-давно для обуздания. Оглядываясь назад, Квин начал вспоминать то, что Ворден сказал ему некоторое время назад. В какой-то момент Вордену удалось скопировать способности Лео. Глядя на Лео, он видел то же самое, что и он сам. Но Ворден чувствовал, что его собственная энергия в то время была намного слабее, чем у Лео. Возможно, это тоже как-то связано с Ци. Ворден смог скопировать только то количество МК-клеток, которые у него были. Может ли большая энергия, которую Ворден видел в то время, быть Ци? Что бы это ни было, Квин хотел узнать об этом. Он был готов выслушать рассказ Лео, потому что тогда, во время войны, он был классифицирован как герой, и он даже видел его силу. Любая сила, добавленная к его собственной, была бы плюсом. «Я родился слепым. Это не произошло во время войны, как многие люди подозревают. Во-первых, у меня никогда не было зрения. Я никогда не видел ни цвета неба, ни травы. Даже до появления способности мир был жестоким местом. Дискриминация существовала тогда точно так же, как и сейчас, но в разных формах. Что касается меня, то я был брошен и оставлен у храма моими родителями. Я только предполагаю, что они не могли справиться с идеей воспитания слепого ребенка. Хотя по сей день я их не виню. Из того, что я узнал позже, страна, в которой я вырос, была бедной, а место еще хуже. Люди заводили детей в надежде, что в будущем они смогут улучшить свою жизнь, работая на ферме, помогая деревне. Но слепым человеком они окажутся в невыгодном положении, когда дело дойдет до таких вещей. И я буду лишь еще одним ртом, который нужно кормить. В конце концов, я думаю, что мои родители любили меня достаточно, чтобы убедиться, что я прибыл в место, которому они могли доверять, вместо того, чтобы просто бросить меня. И по этой причине я не могу сказать, что ненавижу их. Квин также слышал несколько историй о родителях, которые отказались от своих детей, узнав, что их клетки МК имеют низкий предел. Казалось, вместо того, чтобы стать лучше, все стало только хуже с прошлого года. К счастью для меня, они высадили меня не в обычном храме. Заметив, что я слепой, они поняли, что вести меня в сиротский приют бессмысленно. Если бы у людей был выбор между идеальным ребенком и ребенком, который не может видеть, прошло бы много времени, прежде чем достаточно нежная душа приняла бы меня. Однако, глава храма также чувствовал, что может очень помочь мне, потому что он был мастером Ци. Он руководил Дадзё и обучал многих учеников. И сначала он решил научить меня не потому, что хотел, чтобы я научился драться. Но он думал, что это очень поможет мне расти и ориентироваться в окружающем мире. Видишь ли, Ци позволяет тебе чувствовать энергию живых существ вокруг тебя. В каком-то смысле мой учитель чувствовал, что если он научит меня этому, то даст мне видение, которого у меня никогда не было. После многих лет обучения и взросления рядом с моим учителем произошла странная вещь. Когда я освоил, как использовать Ци, в то же время я открыл свою способность. В то время я этого не знал, а способности не были широко распространены и все еще держались в секрете. Когда я объяснил, что я могу видеть, мой учитель сказал мне, чтобы я никому не рассказывал об этом. Но впервые я почувствовал, что могу видеть и присоединиться к моим братьям и сестрам с их обучением. Моя способность помогала мне прогрессировать быстрее, чем те, кто меня окружал, так как я мог видеть поток энергии, о котором мой учитель часто говорил. Когда я буду щадить своих братьев, это даст мне преимущество. У каждого человека есть ци, но многие не знают, как ее правильно обнаружить или использовать. Когда кто-то нападал, я видел, как ци двигалась перед ними. Перенесемся на несколько лет вперед, в начало войны с Далки. Использование оружия явно не сработало, и казалось, что человеческая раса скоро вымрет. Тогда я был молод и вспыльчив, но постоянно спорил со своим учителем, спрашивая, почему мы не вступили в бой. Мы были небольшой группой всего из 30 студентов, но я знал, что с нашими уникальными талантами мы сможем помочь, по крайней мере, некоторым людям. Однако мой учитель сказал, что наш дом здесь, и это не наша война. Храм наблюдал за маленьким городом, полным жизни. Это было вдали от войны и всех сражений. Мы были довольно далеко, и казалось, что нас еще никто не нашел. Но каждый день я смотрел новости о том, что происходит. Именно тогда начали появляться люди со способностями. Они переломили ход войны. Их приветствовали как героев и продолжали приветствовать и поддерживать во всем мире. «Это мог быть и я», – подумал я. Я был завистлив, завидовал этим пользователям способностей. Мы могли бы помочь, а также быть частью этих групп. Но даже с нашей силой мы ничего не сделали. Позже, вскоре после этого, были открыты порталы, и это привело к появлению звериного оружия. Война все еще продолжалась, и теперь мир вовсю вербовал новых рекрутов. У людей не было выбора. Если ты был достаточно взрослым, тебе говорили сражаться. Квин хорошо помнил этот период времени, потому что именно тогда его мать и отец были отправлены на войну. Зная эту информацию, я сделал то, чего никогда не хотел бы делать. Маленький городок на вершине горы не был зарегистрирован ни в одной стране. Никто не знал о нашем существовании. И я не хотел снова упустить шанс. Какой смысл обладать всей этой силой и умением и никогда не пользоваться ими? А разве мы не должны были использовать это, чтобы помочь в борьбе? Как-то раз я отправился в ближайший город и стал ругаться, что в Мирном Союзе есть целый город людей. Они немедленно послали своих солдат и приказали всем передислоцироваться. Они перевезли нас всех на другую планету. Оранжевая портальная планета. Наша задача состояла в том, чтобы победить зверей и получить кристаллы, доставив их в армию. Они дали нам пушки, которые работали против зверей основного уровня. Но после этого их броня или шкура были бы слишком жесткими. Однако они не знали о наших талантах. И даже без оружия мы смогли выполнить наши задачи лучше, чем они ожидали. Взамен они наконец-то дали нам звериное оружие. И мы даже сформировали специальное подразделение. Планета стала мирным местом, и нам удалось создать на нем поселение, подобное тому, что было у нас на Земле. Но потом пришли Далки и напали. Большая часть нас, включая моего мастера и меня, была на охоте. Когда наша группа вернулась, вся деревня была уже почти уничтожена. Когда мы прибыли, то увидели единственный корабль Далков, который обычно состоял из 12 членов экипажа. Мы сражались с ними до самого конца, и единственными, кто выжил в этой битве, были мой мастер и я. Все наши ученики и все жители деревни погибли. Это из-за меня весь город был перенесен на планету. Был хороший шанс, что мы могли бы продолжать мирно жить на Земле. Более того, мы с учителем больше никогда не разговаривали. Рассказывая эту историю, Куин чувствовал печаль и вину в его словах. «Но я не думаю, что это ваша вина», – ответил Куин. «Во-первых, не было никакой гарантии, что они никогда не найдут вас на этой горе. Вы могли бы даже выжить дольше, переехав на планету. И к тому же, если у вас есть сила, я не понимаю, почему неправильно пытаться сопротивляться. И именно поэтому я хочу рассказать тебе свою историю, чтобы ты не совершил ту же ошибку, что и я, — ответил Лео. Видишь ли, в моем возрасте я понял, что мог бы поступить иначе. Почему я должен был втягивать весь город в свои неприятности, и моих братьев тоже? Если бы я хотел драться, то смог бы сделать это сам. Но нет, мне было страшно. Хуже того, им было что терять. Вся семья моего мастера жила в этой деревне. Его жена, дети. И то же самое можно было сказать и остальных. Там, где у меня ничего не было, у меня не было семьи. Не о ком было беспокоиться, а только моя сила и навыки. По крайней мере, я так думал. Когда я потерял все, я понял, что у меня есть семья, но было уже слишком поздно. С тех пор мы с моим учителем стали довольно знаменитыми, ибо это был первый раз, когда планета или группа смогли отбиться и убить всех вторгшихся в Далки. Я воспользовался этим как возможностью. С этим огромным бременем и сожалением на моей спине я решил отомстить Далке. Я показал военным свою силу, то, что мой учитель сказал мне никогда не делать, и пошел на передовую. Я хорошо сражался и был провозглашен героем, и я стал одним из героев, о которых я слышал по телевизору. Но когда я достиг этого момента, я не чувствовал себя лучше. И похвала была не так велика, как я себе представлял. Все, что я хотел сделать, это повернуть время вспять. Я все еще не понимаю всего, что нужно понять отцы. Когда другие ученики умерли, казалось, что часть их была перенесена в оборудование зверя, которое они использовали в то время. Или, по крайней мере, их ци. Оно сильнее, чем ваше стандартное оружие, но будет работать только с использованием вашей собственной ци. Вот почему я пока не могу дать вам ни одного своего оружия. Мой мастер все еще где-то там. Хотя, возможно, он уже мертв. Кто знает. И все же, если он умрет, тогда я буду единственным живым, кто знает, как использовать эту силу. И именно поэтому я решил научить тебя. Лео встал со своего места и подошел к Куину. Давление, исходящее от его тела, ощущалось во всем теле и заставляло Куина потеть. Ему также становилось трудно дышать. Это и есть ци? Даже если бы он хотел пошевелиться, ему казалось, что он не может, как будто невидимая сила окружала его. «Позволь мне передать тебе мои знания», — сказал Лео, положив руку на макушку Куина.